Глава 11. А тут как раз вернулся Хенрик с ротмистром арбалетчиков Кальбом. Старый вояка ничему не удивился, только спросил. «Что прикажете, господин генерал?» «Дежурному офицеру стало нехорошо», — отвечал ему Волков. «Подежурьте, ротмистр, до утра, до прихода полковника Брюнхвальда». Ротмистр Кальб только хмыкнул и сказал: «Как прикажете, господин генерал?» И, поняв, что торчать рядом с людьми, которые сели за стол, пошептаться не нужно, пошел пройтись по казармам, посмотреть, не дымят ли печи или еще что не приключилось. А генерал вернулся к теме, что не в шутку его тревожило. «Так, значит, народ говорит, что Вандерпильс вот-вот придет?» «Ждут, ждут», — почти шепчет хранитель имущества. «Еще с осени, и все очень грустили, когда он не смог дойти до города». «То есть с осени, а сейчас?» Волков начал понимать, что Вайзингер и сам толком ничего не знает о происходящем за рекой накоплении оружия, поэтому ничего такого ему не сказал. «Сейчас что говорят? Когда придет еретик? Слышали вы что-нибудь о том?» «Слышал, слышал. Я о том и Вильбург писал неоднократно. Так и писал, что ждут здесь этого Вандерпильса еще до Пасхи». «Еще до Пасхи?» — удивленно переспросил генерал. И стало ему очень неприятно от пришедшей в голову мысли. «Чертов пройдоха фон Виттернауф! Даже не соизволил мне о таких ожиданиях сказать. Ни словом не обмолвился, что тут еретика ждут так рано. Почему? Не хотел пугать, что ли? Или не верит в подобный поворот? Или думает, что я удержу враждебный город, набитый еретиками, 600 людей, когда под стенами будет стоять войско еще из 5000 еретиков? А может быть, и вовсе из 10? От злости он сжимает губы в нитку. Что герцог, что его барон. Жулики, пройдохи. Вечно хитрят. Иметь с ними дело все равно, что играть в кости с трактирными мошенниками. Хоть и злился он опять на своего сеньора и его ловкого министра, но все сейчас услышанное, все понятое еще больше укрепило его во мнении, что решение принято правильно и что ему нужно было действовать быстрее. «Мне нужны эти ваши знакомцы», — после всех неприятных раздумий как-то сразу начал генерал. «Знакомцы это...» — Вайзингер не понимал. «Но эти ваши тачечники и братья вязаные колпаки. Хочу с ними встретиться, и так, чтобы о том больше никто не ведал». И тут, в первый раз за все время, что Волков знал хранителя имущества, тот заговорил без присущей ему елейности и вкрадчивости. Заговорил с бароном едва ли не как с равным. «Если полагаете, что они помогут вам устроить в городе свару, то ошибаетесь. Не будут тачечники вам помогать. И колпаки не будут. Я вам говорил, что они недовольны городскими порядками. Да, недовольны. Но это потому, что у них на всех в Сенате всего один сенатор. И их самих ценят не больше, чем золотарей. В остальном у них все хорошо. Может, рядовым жителям коммуны тут и тяжко жить, и человеку с утра до вечера таскающему тачку тоже, но главы гильдий живут неплохо. Очень неплохо, уверяю вас». «Но вы же говорили...» Генерал снова почувствовал приступ раздражения. Только теперь он смог бы дотянуться до его источника, а вось ни герцог и ни министр. Вот он тут, перед ним сидит, только руку протяни. Но руку ему протягивать не пришлось. Вайзингер продолжил. «Я знаю, какой человек вам нужен». «Знаете?» «Да, есть у меня один такой знакомец. Как раз такой, какой вам нужен». «И кто же это?» «Я скажу. Но сначала вы мне объясните, что вы хотите сделать». Все так же твердо продолжал Вайзингер. Но барон лишь усмехнулся ему в ответ и восхищенно потряс головой. «Да ты обнаглел, братец!» На что хранитель имущества отреагировал абсолютно спокойно. «Понимаю вас, понимаю. Ваше недоверие вполне обосновано». А после продолжил. «Я в этом городе уже давно, уже женился тут и обзавелся детьми. Но за все время меня ни разу не пригласили на городской пир, А ведь я представитель герба Рибенрея. Могли бы из уважения к герцогу позвать. Но нет. Меня за глаза называют халуем курфюрста, и мою жену обижают иной раз. Так что, когда вы спросили, имею ли я здесь недвижимость, я сразу сообразил, куда вы клоните, и скажу вам прямо, меня с этим грязным городом ничего не связывает. Это было как раз то, что хотел услышать барон, но верить всему он не собирался, и тем более не собирался раскрывать свои планы этому, безусловно, хитрому человеку. А хитрец тем временем вдруг привстал, взял первый попавшийся стакан, оставшийся на столе после пирушки полковника Рохи, выплеснул из него на пол остатки вина, потом взял кувшин и потряс его, в нем плескалось содержимое. Он налил себе вина в стакан и, с удовольствием отпив, продолжил с усмешкой. 4 года. 4 года! Каждый раз по весне эти недоумки из городского совета приходят ко мне и просят заплатить налог на недвижимость. 4 года я показываю дуракам договор между городом и гербом Рибенрея и посылаю их к черту. И каждый раз они бесятся, негодуют и даже плюются. Сдается мне, и этой весной припрутся просить денег, а еще они не имеют права осматривать владение герба. Вот я и стал тут припрятывать кое-что, если какие людишки просят. От этого их тоже зло берет, они ведь все знают, да ничего сделать не могут. Вайзингер опять усмехался. Да, все это выглядело очень-очень правдоподобно, но вовсе не означало того, что после этого рассказа барон вот так возьмет и раскроет хранителю имущества свои планы. И посему Волков только спросил. «А что это за человек, о котором вы мне говорили?» «А, этот. Вик Вондель, которого кличут Черепахой. Первый вор и пройдоха города Ференбурга. Колпаки и тачечники его сильно уважают, среди них многие с черепахой дружат. Многие делишки вместе обделывают. Чернь часто любит таких пройдох». «Вик», — произнес задумчиво барон, — кажется, этот вариант не очень ему нравился. «Его зовут Вигвар, а черепахой прозывают, потому что он живет в Вюльсвальде, в 5 верстах от города. Как набедокурит тут, так убегает туда, а там земля какого-то сеньора, который горожанам его не выдает. В общем, прячется там, как черепаха в панцире. Если его в городе поймают, точно колесуют». «И на что же он тогда годен?» — с заметным разочарованием произнес генерал. «Он годен на все», — отвечал хранитель имущества, — «лишь бы деньги платили. А деньги ему всегда нужны. Да, всегда. Его сеньор еще тот сукин сын, вовсе не бесплатно ему пособляет, вот черепаха и старается. Он как-то сказал, что приносит своему господину денег больше, чем все его холопы вместе взятые. Уверяю вас, барон, Вик — тот, кто вам нужен». Волков посмотрел на этого, безусловно, хитрого человека с подозрением. «Этот Вик мне нужен. А откуда ты знаешь, что я задумал?» А потом произнес: «Если его собираются колесовать, вряд ли он живет в городе, а мне самому из города выходить никак нельзя. Сегодня бюргеры моего сержанта обратно не впустили. Он выехал утром, а днем ему запретили въезд». «Я про то слыхал, да. Весь город над вами потешается. Говорит, что вы ездили и умоляли стражу пустить вашего дурня-сержанта. Да вам там нос утерли, и убрались вы, не солоно хлебавши». «Без всякой снисходительности, а может, даже и посмеиваясь», — рассказывал Вайзингер. «Но насчет Вига вы не волнуйтесь. По ночам он тут хозяин. Виг знает, как сюда прийти и как уйти. Я устрою вам встречу», — заверил его хранитель имущества, снова отпивая вина из стакана. «Завтра в полночь я приведу его вам сюда». «Ну, хорошо», — согласился генерал нехотя. «Во-первых, он все еще думал о том, что весь город над ним потешался и что ему утерли нос. Это сильно раздражало его. А во-вторых, он все еще не был удовлетворен таким развитием событий. Какой-то вор вместо глав гильдии коммун. Мелковато все это. И, словно прочитав его мысли, Вайзингер продолжает. «Заодно я переговорю с братьями Гляйцингерами и Гуннером Кривобоким. Утром поговорю. Прощупаю их». «Даже и не думайте», — строго произнес генерал, опасаясь, что хранитель может сболтнуть лишнего. «Да вы не волнуйтесь, барон», — тоном равного, к которому Волков уже начинал привыкать, заверил его Вайзингер. «Это вы пришли сюда 600 людей. У вас есть право на ошибку. А я тут один, и, слава богу, уже научился выбирать слова и задавать правильные вопросы. Ничего лишнего от меня они не узнают. Просто спрошу, не хотят ли они заработать». «Хорошо, подзаработать». Он снова выпил вина, а генерал смотрел на него, не отрываясь, а потом спросил. «Значит, собираетесь мне помочь?» «У нас один, сеньор», — спокойно отвечал хранитель имущества. «Надеетесь, он вас отблагодарит?» Хитрец снова выпил вина, вздохнул, а потом и заговорил. «Нет, не надеюсь. Даже не надеюсь на то, что меня отсюда переведут в какое-нибудь приятное место. Просто я подумал как-то, вот придет сюда Вандерпиль, с которого так ждут местные олухи. Станет ли мне лучше жить тогда?» Он качает головой. «Нет, не станет. Точно не станет. А если сюда придет наш Цу Копенхаузен, которого ждете вы?» «Станет. Вы начнете резать еретиков, будете их грабить. Они тут жирные, жирные. Так и к моим перстам кое-что прилипнет, а заодно и с недругами своими, с обидчиками я поквитаюсь». Он приподнялся и снова налил себе вина из кувшина. «А неплохое винишко пьют ваши офицеры», и добавил не очень-то весело. «Видно, платит им герцог исправно, не то что мне». Теперь речи этого человека были еще убедительнее. Говорил он, конечно, гладко, но все равно генерал не доверял ему и не собирался посвящать в свои планы. «Пусть делами докажет, что ему можно доверять», — подумал барон, а потом и спросил. «Ну а товары, что вы тут храните? Среди них есть и вещи этого вашего Вига-черепахи?» «Конечно. Я храню его товары, их тут немало. Товар у него хороший, дорогой, ждет своего покупателя», — сразу отвечал Вайзингер, посмеиваясь. «А как иначе? Я же хранитель имущества. Должность у меня такая». Еще немного подумав, Волков пришел к выводу, что это и хорошо, что воры и пройдохи хранят тут свое наворованное. «Да, это даже и хорошо», — после он вздохнул и сказал. «Ну что ж, приводите сюда своего Вига, поговорю с ним». «Вот и слава богу», — произнес Вайзингер и, допив вино до дна, сказал. «Завтра в полночь буду тут с ним, а с колпаками и тачечниками переговорю днем. О том, как прошел разговор, сообщу вам в полночь». «Будьте осторожны», — просил его генерал и протянул руку. «Уж не беспокойтесь, барон», — заверил его хранитель имущества его высочества, пожимая ему руку. «Без осторожности меня бы тут давно прирезали». Волков пошел за ним к выходу. Вышел в темноту ночи и оглянуться не успел. Не успел на коня сесть и выехать со двора казармы на площадь, а Вайзингер уже исчез в ночном холодном дожде. И теперь генерал ехал по пустынным улицам и сам размышлял о том, как бывает хитер и умен человек. Так умен, что даже ему, повидавшему всякое, подобный хитрец покажется человеком пустым и никчемным, хотя на самом деле будет умным и опасным. Или полезным. Хорошо бы, если так. За этими мыслями генерал доехал до своего дома и буквально рухнул в перины, так как спать хотел невыносимо, так как давно не хотел. Тем не менее, успел перед тем наказать Хенрику, чтобы утром звал к нему на завтрак прапорщика Брюнхвальда и оруженосца фон Готта для беседы.